Она не переставала переводить. Тогда, в начале декабря, мы слушали у нее на Покровском бульваре перевод Бодлера, а в тетради ее есть упоминание, что в ноябре она переводила и Байрона, и «Оду к молодости» Мицкевича, а в декабре еще и народные бретонские песенки XVIII века для антологии французской поэзии, которая готовилась все там же, в гослитиздате, а в январе для того же гослитиздата поляков и среди них Юлиана Пшибася. Еще есть две удивительные записи в тетради с переводами. Должно быть, когда в 2000 каком-то году станут доступными все тетради Марины Ивановны, когда будет открыт ее архив, таких записей окажется больше, но пока нам известны эти две. И, быть может, та, которую привожу здесь первой, была сделана Мариной Ивановной в тот момент, когда она отправила Мура в школу, вытряхнув из кошелька все содержимое, едва набрав ему на завтрак, и вспоминает, у кого она еще не заняла, у кого еще можно занять. А может, она только вернулась из гослитиздата, получив гонорар, и думает, как ей суметь дотянуть до получки. Не знаю, что послужило толчком к написанию этих строчек. Знаю, что и в ту зиму Марину Ивановну, как всегда, донимала безденежье. Я, отродясь, как вся наша семья, была избавлена от этих двух понятий — слава и деньги. Ибо для чего же я так стараюсь нынче над вчера, над завтра, над и вообще над слабыми, несуществующими поэтами, так же, как над существующими, над Кнап-Гейс, как над Бодлером? Первое. Невозможность. Невозможность иначе. Привычка всей жизни. Не только моей, отца и матери, в крови. Второе. Мое доброе имя. Ведь я же буду подписывать. Мое доброе имя, то есть моя добрая слава. Как Цветаева могла сделать такую гадость? Невозможность обмануть доверие. Добрая слава с просто славой незнакома. Слава, чтобы обо мне говорили. Добрая слава, чтобы обо мне не говорили плохого. Добрая слава — один из видов нашей скромности и вся наша честность. Деньги — да плевать мне на них. Я их чувствую только, когда их нет. Есть — естественно, ибо есть — естественно, ибо естественно — есть. Ведь я могла бы зарабатывать вдвое больше. Ну и? Ну, вдвое больше бумажек в конверте. Но у меня-то что останется, если взять эту мою последнюю спокойную радость? Ведь нужно быть мертвым, чтобы предпочесть деньги. И вторая запись. Об ее священном служении слову, о высоком призвании поэта, об истинном достоинстве Творца. Но читайте сами. 27 января 1941 года, понедельник. Мне 48 лет. А пишу я 40 лет. И даже 41. Если не 42, честное слово. И я, конечно, по природе своей выдающийся филолог, и нынче в крохотном словарчике, и даже в трех узнаю, что пожить, потюраж, пастбище, а вовсе не поле, нива, сжатое, отдыхающее поле. И так я всю жизнь считала и, о ужас, может быть, писала «пажить». Полем, а это луг, луговина. Но вопреки трем словарям, не сговорившимся, один французский старый, другой советский, третий немецкий, все еще не верю. Пажить звучит, жать, жатва. Вчера по радио Прокофьев пишет очередную оперу. Опера у него функция. Собственным голосом. Эту оперу нужно будет написать очень быстро. По отчаянию театр приступает к постановке уже в мае. Может быть, апреле, неважно. Сергей Сергеевич, а как вы делаете, чтобы писать быстро? Написать быстро. Разве это от вас